Глава 28. Льяра. Рассерженная я горной фурией пронеслась по коридору, вывернула в наш уютный земляничный холл, поднялась на один ярус и только там остановилась. Мой взгляд невольно обратился ко второй ветви, той самой, где располагалась комната Верды Алакири. Той самой, где произошло наше неудачное столкновение. Только теперь вместо солнечных лучей коридор окутывало неяркое голубоватое мерцание грибов-светильников. Интересно, почему там всегда пусто? Неужели в этой ветви больше никто не живет? Надо будет как-нибудь уточнить. Не самое лучшее воспоминание из наших столь непродолжительных отношений разом поубавило мою решимость. С чего я вообще так уверена в собственных силах? Даже некоторые опасения появились, что если с Галланом получится нечто похожее. Тем не менее, я уже сворачивала в третью ветвь, где располагалась комната принца Файбарского, о чем еще днем случайно узнала из разговора одногруппниц. Здесь, вопреки моим опасениям, было людно. Навстречу прошли два студента-старшекурсника и с улыбкой на меня покосились, один даже подмигнул. Ближайшая дверь была приоткрыта, оттуда раздавались звуки веселья. Кто-то рассказывал что-то скабрезное, и пространство то и дело оглашалось взрывами хохота. Где-то приглушенно играла музыка, и я узнала одну из новых песен «Смерти реликта». В самом конце коридора два парня разложили на подоконнике учебники и, похоже, занимались. Жизнь, которая бурлила в этой ветви, немного меня подбодрила. Но все равно я же без понятия, в какой именно комнате живет Галлан. Можно, конечно, спросить у кого-нибудь, но не очень хотелось. Да и вообще, что я здесь делаю? Стоило ли впадать в такую ярость из-за какого-то букета? Нет, понятно, что не столько из-за цветов, сколько из-за содержимого записки, которая к ним прилагалась, но все равно. Собственный порыв теперь показался мне глупым. И тут осенило. А не в том ли дело, что эта внезапная вспышка ярости всего лишь побочный эффект, влияние моей пробуждающейся силы? То самое неадекватное поведение, как и предупреждал доктор Хрост. Может, все же стоит принимать те пилюли? Неизвестно, что я выдам в следующий момент. Если я сейчас развернусь и уйду, вряд ли подруги осудят, ведь именно они меня пытались остановить, а стало быть, не станут смеяться и тем более не назовут трусихой. Дойдя до середины коридора, развернулась и направилась обратно. Тут мне путь преградил какой-то парень. Кажется, я однажды видела его рядом с Галланом. А может, мне и показалось. Он вальяжно облокотился на стену у ближайшей двери и с улыбкой спросил. «Жениха ищешь?» «Не твое дело». Я хотела его обойти, но он вдруг заорал. «Эй, Галлан!» Да вдобавок ударил по двери кулаком. «Тут к тебе невеста!» Тотчас в коридор выглянуло надменное лицо принца, а затем показался и он сам. Белоснежные волосы, обычно аккуратно собранные в хвост, сейчас были растрепаны и свободно падали на плечи. Фиалковые глаза метали молнии, на шее красовался свежий засос. С губ, сжатых в полоску, готовились слететь ругательства, и я инстинктивно подняла щит, не желая прикасаться к его эмоциям даже случайно. Мало ли, вдруг эмпатия вновь решит пошалить. В этот момент принц Файбарцкий наткнулся взглядом на мою персону, и на его лице отразилось неподдельное удивление, впрочем, тут же сменившись удовлетворенным выражением. Он исчез за дверью, а я механически отметила, что на нем надеты одни обтягивающие домашние брюки, а выше пояса он обнажен. Надо сказать, что статью он сильно проигрывал Верду Алакири, был, на мой вкус, чересчур худощав. Хотя и видно, что не чурается физических упражнений. В общем, особого впечатления принц на меня не произвел, даже если старался. А он старался, это точно. Не будь он Галланом. Мой благодетель, пожав плечами, послав напоследок улыбку, отправился по своим делам. Я не успела сделать то же самое. Дверь снова отворилась, и оттуда, едва не сбив меня с ног, выскочила растрепанная девушка». На секунду остановившись совсем рядом, рыжая бестия молча смерила меня разгневанным взглядом и, гордо вздернув подбородок, быстро зашагала к выходу из ветви. «Я предупредил ее, кто ты такая. Она не посмеет пакостить», — усмехнулся Галлан. «Что?» «Кажется, я опешила». «Да ладно тебе, не ревнуй», — протянул принц миролюбиво и тихонько щелкнул меня по кончику носа, обворожительно улыбаясь. «Это всего лишь маленькие шалости. Когда мы заключим помолвку, обещаю быть верным». Он приобнял меня за плечи, подталкивая внутрь. Я опешила настолько, что как идиотка шагнула через порог и одумалась, когда за спиной уже тихо щелкнул магический запор. Здесь, как и у Верда, была всего одна кровать, но в отличие от просторного убранства жилища командира «Волчьих теней», комната Галлена ослепляла роскошью, будто и не общежитие вовсе, а королевские покои. К слову, помимо роскоши, повсюду царил жуткий беспорядок. Кровать расправлена, бледно-золотистые простыни измяты, покрывало валяется на полу, там же прямо на нем поднос с фруктами и початая бутылка вина. Чуть поодаль рассыпаны учебники, будто сброшенные небрежной рукой со стола. Повсюду какие-то вещи, дверцы шкафа распахнуты. На спинке почему-то стоящего посреди комнаты стула кружевной чулок и черный бюстгальтер. Вряд ли это принадлежит самому Галлену. Отчего-то именно эти вещи приковали мой взгляд. Проследив его, принц небрежно протянул руку, взял и выбросил слегка смутившие меня предметы гардероба куда-то в сторону. «Здесь немного не прибрано, прошу прощения». Он смиренно поклонился, хитро блеснув глазами из-под упавших на лицо волос. «Да, наверное, на кого-то это бы и подействовало». Продолжил без всякого перехода. «Понравились цветы?» Что-то во взгляде принца меня зацепило, и я не сдержалась, съязвила. «Которые именно? Те, что белые, просто прекрасны!» Обворожительно улыбнулась, осторожно нащупывая ручку двери. Глаза принца зло сузились, а в следующий миг я оказалась прижатой к этой самой двери. Лицо Галлена оказалось близко-близко. Я почувствовала запах вина и фруктов, которыми отдавало его дыхание. Меня едва не затошнило. «Запомни, милая, ты моя невеста». «Чего? Рехнулся?» С мыслью, что он употребил какие-то запрещенные препараты, я толкнула парня в грудь, к сожалению, безуспешно. «Ты думала, я с тобой играю?» Он немного отодвинулся, и его лицо стало насмешливым. «Нет, Аэльрио, я серьезен как никогда. Тебе, похоже, просто еще не сказали». Во взгляде фиалковых глаз мелькнуло понимание и даже талика наигранного сочувствия. «Мой отец заключил с вашим императором сделку, ты и помощь против культистов в обмен на земли и прочие мелкие уступки». Я не поверила своим ушам. Неужели Галлен говорит правду? Да нет же, отец бы этого не допустил, бред какой-то. От абсурдности сказанного я даже перестала сопротивляться, уставившись на принца широко открытыми глазами, и приоткрыла рот, чтобы уточнить, точно ли он ничего не принимал. Вот и прекрасно. Похоже, Галлен расценил мое ошеломление по-своему, и в следующий миг его губы накрыли мои, настойчивый язык скользнул мне в рот. «Сдурел!» Я все же нашла в себе силы его оттолкнуть. Наверное, принц расслабился, решив, что добился своего, но поцелуи Верда были еще настолько свежи в моей памяти, что поползновение неприятного мне во всех отношениях мужчины подняло волну отвращения. Наплевав на приличие, я смачно сплюнула прямо под ноги файбарца и демонстративно вытерла рукавом губы. Обуявший было парня гнев, это я и без всякой эмпатии увидела, по заходившим желвакам и пятнам румянца на бледной коже, внезапно сменился мрачным интересом. Этот новый Галлен напугал меня всерьез, и я растерялась, желая только одного — поскорее покинуть его комнату. «Немедленно! Открой дверь!» Я постаралась говорить твердо и приказным тоном. Вышло вроде неплохо. Чтобы скрыть страх, демонстративно повернулась спиной, выражая всем видом нетерпение. Параллельно попыталась призвать силу, но, как назло, сейчас совсем не понимала, как именно это сделать — к тому же опасалась неумелыми попытками нарушить свой щит. Хоть Галлен и не друид, но наверняка имеет при себе какой-нибудь хитрый артефакт сияющих, с помощью которого сможет влезть мне в голову. В конце концов, если он действительно не врет про невесту, то не посмеет меня обидеть. Вряд ли в его интересах портить со мной отношения, а если врет, то тем более. «Киска показывает коготки!» Мурлыкающий шепот раздался прямо над ухом, и я вздрогнула от этого. И от того, что руки принца с ухоженными отполированными ногтями уперлись в дверь по обе стороны, заключая в ловушку. Галан прижался всем телом, отчего я распласталась по двери и целомудренно чмокнул в висок. Белые пряди щекотно упали мне на лицо, заставив поморщиться. «Ну и прекрасно, так будет только интереснее». Даже интонация, с которой он это прошептал, показалась мне порочной. «Хочу на пол в коридор к Верду». В этот же миг с той стороны двери заколотили. «Льяра, ты здесь?» Встревоженный голос Тильи прозвучал как спасение. Но не успела я ответить, как дверь почти сразу, натужно заскрежетав, отворилась. Галан, не успев убрать руки, едва не вывалился в коридор, нечаянно подтолкнув и меня. Я и так рвалась прочь, потому непременно упала бы, но меня вовремя подхватил Сандер. Оказывается, тут собрались все мои друзья, разве что Райдейла не хватало. Хмурые парни решительно сжимали кулаки, а Парами поддерживал бледную, как полотно, Кэс. Природница едва держалась на ногах, но, поспешно утерев струйку крови, выпрямилась. «Кто посмел взломать мою дверь?» — рассерженно прошипел ошеломленный подобной наглостью Галлен. Кэс шагнула вперед, и Сандер, выпустив меня, инстинктивно подался следом. Я вдруг поняла, что подруга держится из последних сил. Неужели это она сумела заставить древо отпереть дверь? Вот это силища! «Галлен!» — начала Кассандра на удивление твердо для той, кто всегда и всего боится. И я сразу смекнула, почему именно она выступила оратором. «Ты ведешь себя неподобающе. Советую одуматься. И не смей впредь приближаться к Льяре без ее позволения». «Это угроза?» Кратчево осведомился принц, его цепкий взгляд пробежался по лицам и вернулся к Кассандре. «Не стоит мне угрожать». Фиолетовые глаза буквально препарировали блондинку, и я почувствовала кожей страх Кэс. Остальные ребята не принадлежали к столь знатному роду, как Элэ, разве что Аслан. Но в Эрисолде у южанина нет многочисленных приятелей, и его влияния недостаточно, чтобы кого-либо защитить. Это значит, что в стычке с Галланом только у Кэс есть шанс невредимой выйти из чащи и избежать проблем. Задумка ребят на деле мне не показалась удачной. Кто помешает принцу через своих многочисленных приверженцев доставить семьям ребят неприятности, если он этого захочет? Ответ пришел сам собой. Я. «Держись подальше, Галлан, от меня, от всех нас». Я говорила серьезно, как никогда, будто стыдясь за испуг, который пережила минуту назад. «Больше я такого не допущу».